молящийся Господу, Божией Матери, ангелам и святым, должен прежде всего заботиться об исправлении своего сердца и своей жизни, а потом подражать им, как написано: «Будете милосердии, якоже Отец ваш Небесный милосерд есть, святи будете, яко аз свят есмь». Молящиеся Божией Матери должны подражать ее смирению, невообразимой чистоте, преданности в волю Божию, например, когда видишь неправды, и терпению. Молящиеся ангелам должны помышлять о горнем житии и стараться о духовности, отлагая постепенно плотяность и страсти плотские, также о пламенной любви к Богу и ближнему. Молящиеся святым да подражают их любви к Богу и презрению мира или суетных его благ, их молитве, воздержанию, нестяжанию, терпению болезней, скорбей и напастей, их любви к ближнему. В противном случае молитва будет воздухобиением –